Аллегория — то образ женщины с осанкой величавой, чья прядь в бокал вина бежит волной курчавой, с чьей плоти каменной бесчувственно скользят и когти похоти, и всех вертепов яд. Она стоит, глумясь над смертью и развратом, а им, желанием все сокрушать объятым, перед незыблемой надменной красотой дано смирить порыв неудержимый свой. Султанша томностью, походкою богиня, лишь Магометов рай — одна ее святыня. Раскрыв объятья всем, она к себе зовет весь человеческий неисчислимый род. Ты знаешь, мудрая, чудовищная дева, что и бесплодное твое желанно чрево, что плоть прекрасная есть высочайший дар, что всепрощение — награда дивных чар, чистилище и ад ты презрела упорно. Когда же час пробьет исчезнуть в ночи черной, как вновь рожденная, спокойна и горда, ты узришь смерти лик без гнева, без стыда.